Глава 32. Ян. Лесную поляну заливал лунный свет, придавая ей некое волшебство. Два волка стояли напротив друг друга и тяжело дышали после длительной пробежки. «Я же говорил, что всегда найду тебя», — мысленно проговорил своей паре, на что та лишь тихонько и призывно рыкнула, усаживаясь напротив меня. Пробежка по ночному лесу всколыхнула кровь и жажду обладания моей самкой. Я мчался среди деревьев с неимоверной скоростью, целеустремленно загоняя ее на священную поляну, на которой вот уже долгие века мой народ соединялся со своей второй половинкой. Медленно стал обходить волчицу по кругу, не сводя с нее пристального, немигающего взгляда. Воздух заполнил аромат ее возбуждения. Я взвыл в предвкушении и сделал шаг вперед. Ярослава осталась сидеть на месте, склонив голову чуть на бок и насмешливо сверкая на меня своими изумрудными очами. Подошел к ней вплотную и лизнул мордочку, после чего еще и о шею потерся. Волчица замерла в изумлении. А потом сама начала меня вылизывать. Вряд ли она, конечно, понимала, что делает, проявляя такую заботу обо мне. Скорее действовала по наитию, но мне было безумно приятно. И все же я прервал ее действия, увернувшись и тихо рыкнув. «Побежали, я тебе кое-что покажу», — послал ей мысль и направился обратно в лес. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы знать, что волчица следует за мной. Я просто чувствовал ее смятение и любопытство, раздражение и нежность, злость и радость. Да, моя пара определенно не любит такие внезапные сюрпризы, но в этот раз ей придется потерпеть. Я вел ее обходными путями все дальше от замка, пока не вышел к скрытому кустами и обрывам входу в пещеры. Здесь было мое тайное убежище, куда я сбегал ото всех. Теперь я разделил этот секрет со своей парой. Пройдя глубже, свернул в одно из ответвлений, и мы вышли к озеру. Подошел к кромке воды и сел, пристально наблюдая за Ярой. Она на мгновение замерла у входа в грот и потянула воздух носом. Недоуменно посмотрела на меня, потом на водоем, тот самый, о котором ты рассказывал по телефону, — удивилась она. Верно. Вода здесь, правда, ледяная, не искупаться, но это место успокаивает. Улегся на брюхо, положив морду на скрещенные лапы. Через открытый потолок в воде отражалась луна, рисуя на поверхности блики и тем самым освещая стены пещеры, которые словно переливались инеем от находящихся в них горных пород. Ярослава подошла ближе и улеглась рядом, устроив свою голову у меня на спине. «Волшебно!» — выдохнула она мысленно, а я промолчал. Мне не хотелось сейчас нарушать этого единения. Вскоре волчица задремала. Я же просто наблюдал за ее сном со стороны, постоянно прислушиваясь к происходящему вокруг. Капающая вода, шуршание и писк ночных грызунов, уханье совы, хлопанье крыльев. Все это умиротворяло. Девушка проснулась, когда заолело солнце. Правда, здесь внизу были видны лишь его отсветы в небе. Потянувшись, повел свою волчицу в другую ветку пещеры, где находились уже термальные источники. Удивительно, но недалеко друг от друга ледяное озеро и горячие воды. Именно к последним мы сейчас и шли. Там же я хранил неприкосновенный запас еды, одежды и прочего, чтобы можно было спокойно прожить здесь несколько дней. Придя на нужное место, я обернулся в человека, тут же доставая штаны и одеваясь. Яра заскулила. «Ну что ты?» — присел перед ней на корточке. «Не бойся. Раз смогла обернуться в волчицу, человека и подавно сможешь. Просто закрой глаза и представь себя прежнюю». Единственное, о чем я не подумал, так это о том, что мою девочку снова будет ломать от боли. Казалось, в мое сердце вогнали кинжал и медленно прокручивали, теперь глядя на то, как снова мучается моя пара. Рано я убил Батурина. Стоило и ему дать почувствовать все это, а не только Ренату. «Больше никогда!» — выдохнула она со слезами на лице, когда пришла в себя в образе человека. «Это пройдет!» — нежно улыбнулся ей и подхватил на руки. Занес в соседнюю пещеру и опустил Ярославу в теплую воду. Это поможет расслабить мышцы и унять остаточную боль в теле. Пробормотал я, стараясь не смотреть на обнаженное тело любимой. После чего встал и направился готовить для нее чистую одежду и еду. После оборота всегда зверски хочется есть. Как бы смешно это ни звучало. «Ты куда?» – тут же забеспокоилась девушка. В ее голосе отчетливо слышался испуг. Обернулся. И мягко ей улыбнулся. Уже никуда. Снял штаны и прыгнул в воду. Проплыв на глубине, вынырнул прямо перед лицом малышки, прижимаясь к ней всем телом. «Уговорила», — прошептал у ее губ. «Не отойду от тебя ни на шаг». Ответить ей не дал, впился глубоким поцелуем в уже ставшие родными мягкие губы. Тихий стон вырвался из горла малышки, подогревая мое и так уже распаленное желание. Наверное, стоило действовать медленно и с долгой прелюдией, но после всех треволнений просто не смог тебя сдерживать. Приподнял Яру за бедра, заставляя обхватить ногами мой торс, и тут же ворвался в нее. Громкий стон наслаждения любимой разнесся по пещере, отражаясь от стен гулким эхом. Замер на мгновение внутри девушки, а потом стал сам насаживать ее на себя. Ногти Яры впились в мои плечи, царапая до крови, но это лишь еще больше возбуждало. Провел пальцами по изгибам желанного тела, сжимая попутно грудь и спускаясь все ниже. Добравшись до клитора, стал массировать круговыми движениями, возбуждая ее еще больше. Наклонился и провел языком по горошине соска, втягивая его в рот и чуть прикусывая зубами. После перешел ко второй груди, а пальцы продолжали доставлять ей удовольствие. Оторвавшись от ласк, прижал малышку ближе к себе и понес в сторону гладкого выступа, к которому вела небольшая подводная лестница, высеченная из камня. Уложив девушку на камень, перехватил удобнее за талию и стал вбиваться в ее тело со всей яростью, постепенно еще больше наращивая темп. С каждым новым проникновением волк требовал передать ему инициативу, чтобы он мог заклеймить свою пару. Контроль грозился рухнуть в ближайшие мгновения. Еще и наблюдение за наслаждением Яры просто сносило мне крышу. Ее стоны, крики удовольствия, то, как она выгибалась и закрывала глаза, прикусывая губы до крови, все это толкало за край. Мои движения внутри нее, на которые она поддавалась навстречу своими бедрами, становились быстрее и глубже. Оргазм уже накрывал с головой, когда я услышал, как кончает моя малышка. Зарычав, толкнулся в последний раз и излился прямо в нее. После уткнулся лбом ей в грудь, успокаиваясь и попутно целуя соленую кожу девушки. А в итоге снова завелся. «Еще?» — удивленно выдохнула Яра. «Но...» — «Возражения не принимаются», — прервал ее на половине фразы. Развернул девушку к себе спиной и снова ворвался во все еще влажное лоно. Когда я закончил наслаждаться телом любимой, на ногах она стоять уже не могла. Пришлось снова брать на руки и нести на импровизированное ложе. Хотел покормить с рук, но передумал от греха подальше. Ибо не факт, что сдержусь и не продолжу снова ее любить. В итоге даже старался как можно меньше смотреть на девушку, чтобы не соблазняться лишний раз, тем более, что одета она была лишь в одну мою футболку. Конечно, на ней моя одежда выглядела как платье, но мне это даже нравилось. На себя снова натянул штаны и прилег рядом с Ярославой, обняв ту за талию. В пещерах мы пробыли дней 5, по моим подсчетам. Хотя, если честно, то я даже не следил за ходом времени, а просто наслаждался близостью любимой женщины. Мы плавали, общались и бегали по лесу в виде волков. На эти дни я позволил себе забыть обо всем и всех. Были только мы, я и Ярослава. В полнолуние, так удачно выпавшее на эти дни, я снова загнал свою пару на священную поляну. Взвыл на всю округу, сообщая, что здесь занято, и стал наступать на волчицу. «Ян, ты чего?» — раздался в мыслях испуганный голосок Яры. Я лишь предупреждающе рыкнул на нее, чтобы не смело сбегать. Но когда это она слушалась того, что ей говорят? Нагнал свою пару в три прыжка и схватил зубами за холку, прижал к земле, покрывая ее собой. На пике наслаждения сцепил зубы крепче, прокусывая кожу и оставляя метку. Волчица подо мной взвизгнула от удовольствия. После мы лежали рядом, а я зализывал ее рану, которая, впрочем, почти сразу же затянулась, но Ярослава все равно потребовала компенсацию. В замок мы прибыли через 2 дня после полнолуния. Вещи лежали в схроне, который был оборудован для таких случаев. Причем одежда была именно нашей, спасибо Маку, судя по запаху. Войдя в замок, в холле мы столкнулись с понурым и чересчур худым Ренатом, лицо которого при виде нас перекосило злобой и ненавистью. Ярослава растерялась, замерев на месте и сильнее вцепившись в мою ладонь. Я же встал перед ней, загораживая девушку собой, и насмешливо ухмыльнулся бывшему оборотню. «Советую забыть о своей мести, иначе в следующий раз ты будешь точно мертв», — холодно предупредил его. Не то чтобы он послушался, скорее всего, все равно попытается отомстить, но, по крайней мере, я его предупредил. Проводив бывшего оборотня задумчивым взглядом, приказал приставить к нему слежку. Все-таки, пусть и без второй ипостаси, но волк всегда остается волком. Дальнейшие дни потекли ровно и размеренно. Женщины готовились праздновать наше соединение. К сожалению, мой статус не позволял обойтись лишь упоминанием о приобретенной паре. Пришлось устраивать торжество и приглашать на него других альф всех стай мира. А вместе с этим вылезла другая проблема. Кланы серых и белых волков остались без глав. Надо было что-то решать, но пока пришлось оставить там поверенных на неопределенный срок, чтобы они подобрали старост для этих стай, точнее для одной. А после нужно будет лететь туда и решать этот вопрос лично. А пока я соображал для любимой подарок на такое важное событие. Вряд ли она оценит, конечно, но ей точно в итоге все понравится. В этом я уверен.